Глава 44. Проблемы всемирного масштаба. «И куда ты влез, писатель?» Укоризненный голос Карины бил в уши почище Гошиного кулака. «Умудрился же. Чего тебе не хватало?» «Всего мне хватало», — возразил я. Правда, прежней уверенности, какая у меня была в лучшие годы, в голосе не звучала. «Всего». «Но ведь ты сам пошел к Серову». «Ты хочешь сказать, что все началось с обычного психолога?» Я открыл глаза и приподнялся на локтях. Одно ухо гудело и горело, а вот звуки с левой стороны как будто бы не слышались вовсе. «Вероятно. Не знаю. Это твоя история», — проговорила Карина, которая сидела на месте Гоши и пила кофе, притом не слишком аккуратно. Пенка осталась у нее на губах. «Моя», — рассеянно протянул я, борясь с желанием посмотреть себе за спину. Увидеть море крови из уха совсем не хотелось. «Ну да, моя!» Чуть увереннее ответил я и, завалившись на один бок, потрогал ухо. «Бесчувственное!» «А что ты здесь делаешь?» «Я уж думала, ты и не спросишь», ответила Карина и притихла. Поднявшись на ноги полностью, я увидел, что она в легкой зеленой футболке сияет торчащими сосками, ничуть не смущаясь того, в каком виде меня нашла. «А почему ты не привела меня в чувство?» «Привела», — улыбаясь, проговорила Карина. «Ты же в сознании? А раз в сознании, значит, все в порядке». «Нет, не привела», — насторожился я. «И как ты сюда попала? Я не давал тебе ключей». «Разве?» Она опустила руку с чашкой и небрежно откинула с плеча локон, задев при этом напряженный сосок. Я почувствовал, что теперь и у меня напрягается в штанах. Но что-то было не так. Пальцем я нащупал отверстие в ушной раковине. Провел по нему с усилием, но на подушечке и под ногтем не осталось ни капли крови. После этого я обернулся, чтобы все же увидеть, что подо мной растекалось. Но пол был чист. «Доволен?» Карина зазвучала глухо, прерывисто. Я обернулся. За столом никого не было. По спине прошла дрожь, ноги ослабли, и я попробовал найти опору. Но промахнулся и, глядя лицом в чистый пол, рухнул в темноту. «Доволен?» Услышал я, но обоими ушами, пусть одним хуже. «Эй, вставай! Разлегся тут!» Голос принадлежал не Карине. Мои слипшиеся глаза не желали открываться нормально, поэтому что смог, то и разлепил. Алина сидела на мне верхом, придавив задницу к полу так, что я и пошевелиться не мог. «Доигрался?» «Да что случилось?» Спросил я, удивившись тому, что и мой голос звучит иначе. «Ты здесь одна?» «Одна». «А как вошла?» «У тебя было открыто. Еще вопросы будут?» Я повернул шею, и та болезненно хрустнула. «Ау!» «Похоже на разрыв перепонки. Столько крови!» Протянула Алина. «Гоша позвонил. Сказал, что немного не сдержался». «Для него это нормально?» — уточнил я. «Вполне». Она пожала плечами, но не слишком уверенно. Я заметил это. «Едва ли». «Что делали вчера?» Изображая копа на допросе, спросила девушка. «Расскажу, если слезешь с меня». «Ха». Она криво усмехнулась. «Не думала, что когда-то услышу такое. Особенно от тебя. Последние слова она произнесла почти шепотом, и я понял их лишь по движению ее губ. «Так!» — воскликнул я, все еще не в силах принять новое звучание голоса. «Так ты говоришь что-то с пере...» «Ох ты ж ё...» Я чуть не подпрыгнул, увидев, сколько кровища натекло. «Это все из уха?» «Ага», — кивнула Алина. «Заживет». «Пластырь на перепонку не приклеишь», — поморщился я. «У нас есть способы», — ответила она бодро. «Тебя же надо привести в порядок». «В порядок надо привести мои мозги, потому что я совершенно не понимаю, что у вас происходит. Что не так с Гошей?» «А что с ним не так?» Алина продемонстрировала мне маленький пузырек. «Это он дал, чтобы тебя в норму привести». «Думаешь, что уже четвертую порцию за неделю? Можно?» «Будет легкое похмелье, когда эффект пройдет. И еще про еду не забывай», — перечисляла она. «Вроде все. Ну так что, дашь доктору тебя осмотреть?» «У меня нет настроения на ролевые игры», — возразил я. «У меня в голове одни только загадки». «Загадки», — вздохнула Алина. «Что тебе рассказать? Какие ответы тебе нужны?» «Сперва ухо», — попросил я. «Ты забыл сказать волшебное слово». «Пожалуйста», — процедил я сквозь зубы, хотя очень хотелось проорать. «Быстрее!» «Другой разговор». Она ухватила меня за волосы, наклонила голову и быстро капнула внутрь ушной раковины дважды. «Не холодно? Не жжет? Может, подуть?» «Ответы!» — попросил я. «Как скажешь». Она посмотрела на сломанный стол. «А что у вас тут было? Это он тобой так приложил?» «Нет, ночью сломали». «Бурно. Пара девушек». Она хитро прищурилась. «Не скрывай, Гоша все равно все успел мне рассказать. Спрашивай». И тут я понял, что вопросов у меня хоть отбавляй. Начни я их задавать, в ответах запутаюсь. Или спрошу не все. Или еще что-нибудь этакое случится, из-за чего придется переспрашивать. Но тут меня осенило. Вопрос был один. Самый важный. Который в последнее время никто не задает, а смиренно двигается своей дорогой. «Почему я?» «В смысле?» – нахмурилась Алина. «Почему я? Почему моя квартира? Ты же не будешь утверждать, что в квартире выше был вид хуже? Или этажом ниже, если тебе нужна была точка наблюдения за квартирой в доме напротив? Ты выбрала именно мое жилье. И явно не просто так». Девушка молчала, собираясь с мыслями. Я воспринял ее молчание как ответ. И потому продолжил. «Значит, нужен был я. И даже не пустая квартира или какой-то там вид из окна. Зачем я вам? У вас не хватает солдат? Не хватает людей, способных заниматься тем, ради чего Ефимыч меня агитировал остаться? Это сложно. Может, мы лучше по порядку все обсудим?» — попросила Алина. «Мне нужны ответы. И не говори, что Ефимыч против. Гоша уже сказал, что ждал информации от него еще дольше. Раз я получил сведения, значит, что-то со мной точно не так». «Ефимыч, он такой...» — уклончиво проговорила девушка. «На него тоже находит. И похлеще, чем на Гошу». «Это все из-за его магии?» — спросил я, ожидая, что она как-то иначе называет способности старика. «Раз уж она не может сказать сразу про меня, так пусть выдаст все, что мне нужно. И чем быстрее, тем лучше. И чем больше, тем тоже лучше». «Магия у него есть, причем сильная и древняя. Не все верят в нее. Кто-то из наших и вовсе считает Ефимыча шарлатаном. Она на долю секунды замялась, а потом попробовала перехватить инициативу в разговоре. А ты? Я не считаю. Но не в этом суть. Я жду ответов. Нет, Ефимыч сам по себе очень вспыльчивый. Не заметил. Потому что это ты, твое первое дело. Ну, началось. Оговорочки по Фрейду. Недовольно проговорил я. Оговорочки оговорочками. Алина оперлась на стол, который угрожающе скрипнул под ее напором. Но... Судя по тому, что ты снова отказываешься говорить внятно и логично, будто тебе вдарили по уху, а не мне, все же дело касается исключительно меня. Или тебя при приеме на работу не проверяли? Я позволил себе лукаво улыбнуться, как обычно делают последние хитрецы, только что досконально вскрывшие все козыри противника. Да блять! Она опустила плечи. «Зачем вот так сразу?» «Угадал?» Я подался вперед, чтобы надавить на нее не только массой аргументов, но и своей собственной. «Пока ты думаешь над ответом, я, пожалуй, запру дверь, пока еще кто-нибудь не завалился». Капли оказывали приятное воздействие. В ухе больше не болело, и единственное, что осталось – кровь до самой челюсти. Проведя рукой по затылку, я смахнул небольшие хлопья засохшей крови. «Моя перепонка в норме, и я обоими ушами готов слушать твои ответы», — бодро заявил я, как будто за утро выхлебал целый кофейник. «Кстати, твои капли весьма неплохи». «Ну, ты прав». «Могу крикнуть «юху» и смешно поболтать руками. В чем я прав?» В том, что я пришла не в твою квартиру, а к тебе. «А-а-а! За***ись!» — воскликнул я нарочито радостно, но тут же посерьезнел и сел напротив Алины. «И чем же вас так привлекла моя персона? Тем, что слишком долго сидела на одном месте?» «Тем, что попала не туда, куда надо». «О чем это ты?» — нахмурился я. «Мне казалось...» «Нет, давай сперва я тебе свое видение расскажу. Напротив меня ведь жила тетка какая-то». «Да, она была одна из наших. Она тебя и заприметила так-то». Сделав тон максимально деловым, продолжила Алина. «Ух ты! Так меня еще и пасли. Как овечку или как наркодиллера. Ни то, ни другое». Сердито продолжала девушка. «Понял. Все не зря. Пасли, пасли и спасли. Какая же рифма, мать-то вашу!» «Пожалуй, тебе стоит на время отказаться от наших препаратов». «С удовольствием, но меня калечат с такой чистотой, что я не могу без них». «Так, продолжим. Выяснили, что меня нарочно выцепили». «Но куда это я не туда попал?» «К Серову». «В смысле?» Ахнул я, покачнувшись на стуле. «А психолог-то здесь при чем?» «У него свой интерес против нашего дела. К тому же он великолепен в своем деле». «Сталкивалась?» «Нет, слышала». «Не читал, но осуждаю». Я поджал губы. «Странно слышать от тебя такое. Но я все равно не понимаю, при чем тут Серов. Меня больше Безил беспокоил». «Вот этого не знаю», — призналась Алина, и, кажется, на этот раз она была по-настоящему искренней. «Давай подытожим. Злой психолог имеет огромную власть и влияние. Да такие...» что старику Ефимычу с особыми способностями пришлось вытащить меня с твоей помощью, лишь бы я не попался в капкан? Он не злой психолог. Об этом лучше спросить у самого Сергея Ефимыча. Ответила мне Алина почти что жалобно. «Если мне не изменяет память, то звучало что-то вроде «не такая важная персона». «На тот момент возможно», — продолжила она. «А я все равно не понимаю. Нет ответов. Только странное поведение. И зарплаты такие, точно не сегодня-завтра тебя укокошат». «Короче, Андрей, я устала», — заявила Алина. «Ты не понимаешь, что я хочу тебе помочь». «А я хочу ответов. И пока я не получил ничего, кроме новой порции странностей». «Ах, да! Узнал, что меня действительно не зря выбрали». Я приложил палец к подбородку. «Так что ответов как не было, так и нет. Но я понимаю, что ты хочешь мне помочь». «А что ты знаешь про книгу?» «Родовую книгу, которую вы так и не получили?» Алина сдержала смешок. «Да чтоб!» Я от злости кулаком по столу вдарил так, что он просел сантиметров на 20. «Я не какой-то там похититель. Не вор. И не убийца. Про последнее тебе тоже не рассказывали?» «Нет. Поделишься?» Вежливо предложила она. «Человека я застрелил. Вчера. Или позавчера уже». «Поздновато совесть тебя гложет». «Случайно?» «Нет, он в меня целился». «Тогда я тебя не понимаю. Андрей, давай лучше собираться. Поехали к Ефимычу». «Хочешь сказать, что только он может сейчас помочь? Мы провалили его задание, мы не нашли книгу. Безил, тот мудак, что стащил книгу перед нашими носами, встретился со мной, но уже в виде обычного старика. Хорошо еще, что мне ликбез по магии прочитали». Затараторил я, выплевывая слов по 300 в минуту. «К Ефимычу!» Почти скомандовала Алина, но раскрытый с раннего утра ноутбук на столешнице позади меня вдруг ожил и пискнул. «Что это такое?» С подозрением спросила она. Я взял аппарат, открыл мессенджер. «Ты что, перевел старые аккаунты на новый номер телефона?» Почти завопила Алина. «Сдурел?» «Я...» Язык точно распух во рту, не давая нормально произносить слова. «Я... нет, не подумал. Кто пишет?» Почти потребовала она. «Серов. Голосовое? Включай!» «Андрей, привет!» Зазвучал голос Михаила Серова из динамиков ноутбука. «Давно тебя не было. У нас завтра новое собрание. Приходи, будет полезно. Не пропадай!» «Похоже, он ничего не подозревает», протянула Алина. «Все равно нельзя терять времени». Я глубоко вдохнул, пытаясь собраться с мыслями. Смыться вообще не позволяли деньги. На оставшиеся от зарплаты я не сменю квартиру еще раз, не избавлюсь от номера телефона и точно не смогу восстановить документы. «Пожалуй», — выдал я. «Эта маленькая детективная история мне даже нравится. С условием, что меня не покалечат в конце». «Этого тебе никто не может гарантировать», — ответила Алина. «У Ефимыча проблемы всемирного масштаба». «Но скажи ты уже, скажи!» — взмолился я. «Что кроется за его маской какой-то абсурдной справедливости? Восстановление всего, как должно быть? Каких-то полукосмических правил прошлого, которого никто не помнит? Черт возьми!» «Ощущение, что я просто болтаюсь в сюжетах собственных книжек!» Психанул я под конец и чуть не сбросил ноутбук на пол. «Успокойся. Правду ты обязательно узнаешь. Я могу предположить, что Ефимыч сейчас ищет родовую книгу потому, что... ну... может быть, речь идет о вашем родстве?» «Ефимыч мой прадед? Дед? Отец?» Саркастически набрасывал я варианты, понимая лишь отчасти, что несу чушь. «Пожалуй, тебя лечить больше не стоит. На тебя эти препараты плохо действуют», — с легким презрением проговорила Алина. «Дальний родственник. Может, двоюродный дядя какого-нибудь из твоих дедов? Главное — уложиться до 7 поколений. А если я его спрошу лично, выживу?» «Выживешь». «Тогда прямо сейчас к нему», — потребовал я. «Похер куда. В кофейню, к нему домой, срать. Мне нужны ответы». «Поехали. Прямо сейчас». Она протянула руку через стол, похлопала по тыльной стороне моей ладони. «Ты вроде в норме». «Ого, я...» «Стучат?» В двери, правда, кто-то вежливо постучал. Потом звук повторился. «Ты кого-то ждешь?» — спросила Алина, уже оголив пистолет. «Нет. Может, Гоша приехал?» — предположил я. «Едва ли. Я же здесь. Вместо него. Тебе бы задержаться на его месте». «Думаешь, я дам тебе в ухо?» — покачивая пистолетом, спросила девушка. «Проверил бы ты». «Уже иду», — шепнул я. До двери я дошел, не издав ни звука. Проблем мне только обрисовали немало. И ни одного пути решения. Ответы размытые, результаты сомнительные. Серов — злодей, Ефимыч, вероятно, маньяк. Гоша — неуравновешенный. Карина еще куда ни шло, с ней весело. Я нажал на кнопку видеодомофона посмотреть на звонившего. За дверью стояло трое в пиджаках. Снова трое. Слишком много для простого визита. Один из них поднял руку, чтобы нажать на звонок. Пиджак распахнулся, продемонстрировав кобуру с пистолетом. «Откройте! Полиция!» Я едва сдержался, чтобы не брякнуть что-нибудь в ответ. Даже руками рот зажал. Алина подошла сзади. «Кто там?» — шепнула она. «Откройте!» В дверь начали барабанить. «Мы знаем, что вы здесь. Не усугубляйте свое положение. Откройте!» Я сглотнул слюну, не в силах выдавить из себя ни слова. Вторая кнопка домофона включала динамик. «Думаешь, он там?» «Конечно. Ему некуда больше деться. Это его последняя квартира. Я бы на его месте свалил из города. Тогда бы сразу доказал, что убийца. Но он ее не ограбил, а у нее в доме. Мажорка хорошо все прятала. Водитель был, а он на ее машине ездил». Холод прошиб меня от макушки до пят. «О чем они?» — спросила Алина, пораженная моей реакцией. «Карину убили, а подозревают меня», — прошептал я. «Теперь у меня тоже проблемы всемирного масштаба».